Глава 3. Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны, 1771 год. Письмо Фридриха II к императрице Екатерине по поводу мирных условий с Турцией. Замечание Екатерины на это письмо. План кампании 1771 года. Постройка судов в Дунайских княжествах. Жалобы Румянцева на неудовлетворительное состояние армии. Мелкая война на Дунае. Князь Долгорукий, начальник второй армии, на место графа Панина. Сношение с татарами. Необходимость военных действий против Крыма. Занятие полуострова русскими войсками. Бегство хана Селимгирея. Новый хан Сагибгирей. Избавление пленных христиан. Переговоры с ханом о независимости Крыма и об уступке крепостей России. Посольство в Петербург брата ханского Калги Шагингирея и поведение его здесь. Отношение к ногаям, кабардинцам и кумыкам. Окончание кавказской экспедиции. Граф Алексей Орлов в Петербурге. Его возражение против приобретения Россией острова на архипелаге. Противное мнение адмирала Спиридова. Орлов удаляет иностранцев из русской морской службы. Действия флота в 1771 году. Ответное письмо Екатерины Фридриху II относительно мирных условий с Портою. Виды Фридриха II на польскую Пруссию. Роль принца Генриха в разделе Польши. Отъезд принца Генриха из Петербурга. Настаивание Фридриха II на разделе Польши. Отношение России к этому вопросу. Отношение Австрии к нему. Разговор Фридриха II с австрийским послом о разделе Польши и мире России с Портою. Сношение России с Австрией по поводу турецкого мира. Дело о разделе Польши в императорском совете. Австрия отвергает русские мирные условия. Возражение Екатерины на австрийские объяснения. Мнение Панина об уступке Молдавии и Валахии. Императрица не соглашается с этим мнением. Тревожное состояние императора Иосифа. Отношение Венского двора к вопросу о разделе Польши. Тугутовский договор между Австрией и Турцией. Переговоры между Австрией и Пруссией. Решение Совета вследствие враждебности Австрии. Фридрих требует, чтобы Россия отказалась от Молдавии и Валахии и внушает, что прусская доля из Польши должна быть увеличена. Постановка прусским королем условий мира между Россией и Турцией. Возобновление переговоров между Россией и Австрией. Австрийские условия мира между Россией и Портою. Россия уступает требованиям Фридриха II и отказывается от Дунайских княжеств. Фридрих торопит разделом Польши. Смена русского посла в Варшаве князя Волконского с Альдерном. Действия последнего. Отношение России к Швеции, Дании и Англии. Если раздражение, обнаруженное Фридрихом II по прочтении русских мирных условий, было неискреннее, то, наоборот, вполне искренне было неудовольствие Екатерины, высказавшейся по прочтении письма прусского короля от 4 января нового стиля 1771 года. «Если б зависело от меня, — писал Фридрих, — я без труда подписал бы мирные условия, требуемые от Порты вашим императорским величеством. В приобретениях ваших я видел бы усиление первого и самого дорогого из моих союзников, и приятна была бы мне возможность дать ему этот новый знак моей преданности. Но надобно обращать внимание на множество различных интересов в таком сложном деле, как мирные переговоры. И потому не всегда можно позволять себе то, чего желаешь. В этом положении нахожусь и я теперь. Ваше императорское величество увидите из нового объявления порты, сделанного мне и Венскому двору, что господин Обрезков будет освобожден немедленно, как только будет принята статья о посредничестве. Ваше императорское величество, спрашиваете меня, каково мое мнение насчет образа мысли Венского двора? Я имею право думать, что он искренне желает возобновления мира в своем соседстве и в случае посредничества будет действовать беспристрастно, однако не согласится на мирные условия, прямо противоположные его интересам. Внушения Франции до сих пор не поколебали его системы нейтралитета. Но я не поручусь за его поведение в случае продолжения войны. В мемуаре, приложенном к письму, король заявлял, что он не может сделать никакого употребления из русских мирных условий ни в Константинополе, ни в Вене, из боязни повредить русским интересам. С одной стороны, новая декларация Порты доказывает неизменное решение вести переговоры только путем посредничества, до которого допускаются только Пруссия и Австрия. С другой, король видит невозможность заставить Венский двор принять все русские мирные условия. Король опасается, что сообщение условий побудит Австрию вооружиться против России. Турки ни за что не согласятся уступить Валахии и Молдавии, не согласятся также, чтоб чужая держава утвердилась в архипелаге. Независимость крымских татар, которых хан может быть наследником атаманского престола, встретит величайшие затруднения с турецкой стороны. И надо бояться, чтобы порта, доведенная до крайности, не бросилась в объятия Венского двора и не уступила ему Белград и все свои завоевания в последнюю войну для приобретения его покровительства и помощи против России. Австрия скорее решится на войну, чем позволит какое-нибудь изменение в положении Молдавии и Валахии. Наконец, приобретение Россией острова на архипелаге возбудит подозрения как в Вене, так и во всех итальянских государствах. Напрасно было бы надеяться посредством самых обольстительных предложений заставить Австрию переменить свои взгляды на этот предмет. Все, что русская императрица может получить, это две кабарды, Азов с округом и свободное плавание по Черному морю. Прочтя письмо и мемуар, Екатерина написала Панину: «Моим первым условием было освобождение моего министра. Я думала, что совершаю великий подвиг умеренности, предлагая план, на основании которого я хотела вести мирные переговоры, и не думала я найти в прусском короле адвоката турок.